каждый или не каждый человек, вступая в новое опасное дело, отмечает свое боевое крещение. Нет, нет, не надо и думать об этом. А все-таки сегодня он впервые столкнулся в упор с олицетворенной грубой силой самодержавия, казаками-карателями, и вышел победителем. Это наполняло его внутренней гордостью. Когда всем стало ясно, что облава закончена и кругом спокойно, Лебедев выбрался из своего убежища. Разминая затекшие ноги, он заметил: а под сучьями, оказывается, прятаться лучше, чем под сеном. Воздуху больше. Клавдия, словно в чем-то оправдываясь, спросила: не поранились ли вы об сучки? Нет, сказал Лебедев и засмеялся. А ловко вы нам утром дорогу запутали. Молодец, спасибо. Клавдия смущенно улыбалась. Гляди-ка, хвалит еще. А нам не пора домой, Вася? Спросил Алексей Антонович. Тебе пора, подумав, сказал Лебедев и поощрительно посмотрел на Мирвольского. Правильно, Васей при людях его называют. Ты иди, а я сегодня здесь переночую. Будет вернее. Неизвестно, что сейчас происходит в городе. Пустите ночевать, хозяева. Порфирий радостно согласился. Клавдия начала разогревать приготовленный еще к приходу Порфирия обед. Хлопоча у печки, она рассказывала Лебедеву, что произошло в избе, пока тот лежал под сучьями, и, повернувшись к доктору, поклонилась ему и сказала: «Спасибо вам, Алексей Антонович, не растерялись вы, а то не миновать бы беды Порфирию, однако забрали бы его». Алексей Антонович готовился уже уходить, но, услышав слова Клавдии, задержался. Ему было и неловко от этой искренней похвалы, и радостно. Он стоял, помахивая своим саквояжем, ему хотелось знать, как к этому отнесется Михаил. Лебедев глянул на Мирвольского, словно отгадав его мысли. Важно не потерять спокойствие в самый критический момент, а равновесие несколько позже, сказал он с неожиданной для Алексея Антоновича сухостью. И Мирвольский сразу же почувствовал, что скромное, как ему казалось, умолчание о своем находчивом и мужественном поступке очень ясно написано на его лице. Потерял-таки, выходит, он равновесие, никак не отозвавшись на замечание Лебедева, не оправдываться же еще. Алексей Антонович попрощался с хозяевами и ушел. Поставив на стол большую глиняную чашку с похлебкой и пригласив гостя, Клавдия сама села в стороне. Она уловила, с каким уважением говорили с Лебедевым и Порфирий, и Мирвольский. Значит, это особенный человек, нельзя к нему запросто. Задумалась, где и как на ночь ему постелить. Клавдия Андреевна, позвал Лебедев. Он успел спросить ее имя у Порфирия. А ведь я не барин, чтобы мне прислуживать. Черные глаза его лучились сдержанным смешком. Вы вот поставили обед и сами отошли. И выходит, я пришел не в семью к товарищу своему, а все равно, что... Он остановился, умышленно не докончив фразу, а Клавдия про себя ее завершила. Все равно, что в трактир пообедать. Так принято в народе, стеснительно пробормотала Клавдия. Кого уважают, а за своего не считают, шутливо продолжил Лебедев. Так, Клавдия Андреевна. Порфирий сидел, покручивая кончик уса. Конечно, Клавдия верно говорит. По обычаю хозяйки так и положено. Но и Плотников тоже крепко ответил. Как свой к своим он пришел, а от него отодвигаются. «Садись с нами, Клавдия», — сказал Порфирий. «Не чурайся человека, он наш». «И не хозяйкой в доме будьте», — закончил Лебедев, «а просто старший в семье». «Согласились?» Сразу как-то словно теплее и светлее стало в избе. Нашлось о чем говорить. О горе и нуждах своих, не думая, ладно ли при чужом скажешь. И за угощение плохое Клавдии стало не стыдно. Что есть?